64. Почему платежи по кредиту бывают разные? Платежи бывают аннуитетные, то есть когда выплаты осуществляются равными суммами через равные промежутки времени. Дифференцированные, то есть уменьшающиеся платежи, которые зависят от того, какой у тебя долг на сегодняшний день. С каждым платежом твой долг уменьшается, и следующий ежемесячный платеж тоже. Переплата – это сумма процентов, которую надо заплатить за кредит. Переплата – это сумма процентов, которую надо заплатить за кредит. Переплата с аннуитетными платежами больше, чем с дифференцированными. Выгоду от дифференцированного платежа можно посчитать самостоятельно. Задание. Найди в интернете калькулятор кредита. Их много на любой вкус. И посчитай разницу между аннуитетными и дифференцированными платежами. S – сумма, равно 1 миллион рублей. V – время, равно 60 месяцев, равно 5 лет. P – процент, равно 2% в месяц, равно 24% в год. Спойлер. Получится больше 100 тысяч рублей.